Наследник героя. Как пошли наши ребята в Красной гвардии служить, в Красной гвардии служить, буйну голову сложить. Александр Блок, 12. А после рассудят, кто трус, кто герой, что было всерьез, а что было игрой. А после ответят на сложный вопрос, где правда, где шутка, где шутка всерьез. Джеймс Крюс, мой прадедушка, герои и я. В истории семьи Гурьевых не имелось ничего примечательного. Это было самое обыкновенное семейство москвичей во втором поколении, предки которых еще до войны перебрались в столицу откуда-то с берегов Белого моря и с тех пор жили там, позабыв о своей пресловутой малой родине, почти ничего не зная о своих северных родственниках. Лишь 2-3 раза в год на Новый год, Первомай и дни рождения Николай Гурьев обменивался открытками со своей одинокой и бездетной двоюродной бабушкой Евдокией Степановной, жившей в каком-то северном селе со странным названием Ильинское. Кем была и как выглядела эта женщина, он не знал, потому что никогда ее не видел, даже на фотографиях. Евдокия Степановна отчего-то никогда не присылала им своих фотокарточек. Возможно, она была похожа на покойного деда Николая, который приходился и братом-близнецом. Что до ее почерка, по которому, как говорят, можно определить характер и даже внешность человека, то почерк у нее был самый обыкновенный, крупный, аккуратный, с немного неровными контурами букв, как нередко пишут старые люди. Неудивительно, что для Николая Гурьева эта женщина не представляла никакого интереса, равно как и его северные предки. За исключением разве что одного, ибо этот человек был героем. Коля Гурьев узнал об этом вскоре после того, как пошел в школу. Близилась очередная годовщина Октябрьской революции, когда по традиции первоклассников принимали в октябрят. В преддверии этого торжества им задали прочитать что-нибудь о революционерах или героях гражданской войны. Усевшись на кухне, рядом с хлопочущей по хозяйству мамой, Коля читал ей вслух взятую в библиотеке книжку про Чапаева. И очень удивился, когда мать вдруг прервала его и сказала: «А ты знаешь, что твой прадедушка тоже был героем гражданской войны?» Эта новость стала для Коли полной неожиданностью. «А что он такого сделал?» — немного не впопад спросил он. «Он воевал с белыми», — ответила мама, — «и погиб, освобождая город Михайловск от интервентов». Увы, больше она не знала о нем ничего, за исключением лишь его имени — Степан Гурьев, ибо внуком оного героя был ее покойный муж. А он, как в свое время и его отец, отчего-то предпочитал не распространяться о подвигах своего северного предка. Что до Коли, то ему вполне хватило рассказанного мамой, дабы проникнуться сознанием важности собственной персоны. Как-никак не у каждого мальчика имеется прадедушка-герой. Он даже несколько раз упомянул об этом в школьных сочинениях на тему «Мой любимый герой», неизменно прибавляя при этом, что хотел бы быть похожим на своего прадеда, отдавшего жизнь за правое дело. Но спустя несколько лет в стране началась перестройка, после чего выяснилось, что многие из героев былых времен на самом деле являлись вовсе не героями, а злодеями и преступниками, а многие из них просто были забыты. Так стоит ли удивляться тому, что и Николай Гурьев вскоре позабыл о своем героическом прадедушке? Ведь теперь герои гражданской войны оказались не в чести. Однако мертвые имеют свойство иногда не ко времени и не кстати вспоминаться живым. Вот и Степан Гурьев вдруг негаданно-нежданно напомнил о себе забывчивому правнуку. Впрочем, это произошло, как говорится, без всякой мистики, без зловещих гробовых видений и пророческих снов, коими изобилуют романы и фильмы. Просто в один прекрасный день Николай Гурьев получил от своей двоюродной бабушки-северянки не привычную поздравительную открытку, а письмо. Это уже само по себе было странным. Никогда прежде Евдокия Степановна не писала ему писем. Однако, когда он стал читать загадочное послание, то удивился еще больше. Старуха настоятельно просила Николая приехать к ней, причем чем быстрее, тем лучше. По словам Евдокии Степановны, она была неизлечимо больна и перед смертью хотела бы повидать своего двоюродного внука и наследника и передать ему все то ценное, что у нее есть. Вообще-то Николай совершенно не хотел никуда ехать, особенно за 3-9 земель куда-то на север, которую он как столичный житель представлял этаким медвежьим углом, дремучей глухоманью, лишенной самых элементарных удобств, без которых горожанин уже не мыслит себе жизни. Однако отказаться от заманчивой перспективы получить бабкино наследство мог только последний дурак. А Николай Гурьев считал себя человеком умным и практичным. Вдобавок, он вот-вот должен был пойти в отпуск и был волен либо торчать в Москве, либо поехать куда угодно. В таком случае, что мешало ему выполнить просьбу Евдокии Степановны? Он всего лишь потеряет немного времени. Вряд ли тяжело больная старуха заживется слишком долго. Зато взамен получит целый дом в деревне, который наверняка можно выгодно продать. Вдобавок ему достанутся и ценности Евдокии Степановны. Наверняка, упоминая о них, она имела в виду свои сбережения. Что ж, по такому случаю он готов съездить не только на север, но и на край света. Как говорится, выгода прежде всего. Мог ли он знать, какое наследство ожидает его на родине предков? Разумеется, прежде чем отправиться в далекий и незнаемый путь, Николай справился с картами. Не с гадальными, которые, если верить известной песне, сулят лишь дорогу дальнюю и казенный дом, а с обыкновенными географическими. Ведь он весьма смутно представлял, где обитает Евдокия Степановна. Оказалось, что село Ильинское, откуда приходили письма от нее, вовсе не такая глухомань, как сперва показалось Николаю, потому что совсем рядом от него, километрах в 50, находился областной центр, город Михайловск. Мало того, и деревня, и город стояли на берегу одной и той же большой реки Двины, впадающей в Белое море. Это открытие успокоило Николая. Значит, он сможет без особого труда добраться до Ильинского, равно и вернуться домой. С этой мыслью Гурьев и отправился в путь. В тайной надежде, что ему не придется долго ухаживать за умирающей старухой, и совсем скоро он снова окажется в родной и привычной Москве. Однако по приезде в Михайловск его ожидало весьма неприятное открытие. Теплоход до Ильинского по будним дням ходил только дважды в день, рано утром и в 5 вечера. На утренний рейс он уже не успел, а до вечернего требовалось ждать почти 7 часов. Чтобы убить время, Николай отправился осматривать город. За 1,5 часа он обошел весь центр Михайловска, однако не узрел ничего примечательного и интересного для себя. Пресловутый областной центр оказался довольно убогим провинциальным городком, смотревшимся по сравнению с Москвой, как деревенская девка-сарафанница рядом с лощеной горожанкой. Пожалуй, самой характерной его особенностью было обилие памятников. Они попадались буквально на каждом шагу. Памятники Ломоносову, Петру Первому, Юрию Гагарину, жертвам интервенции, Петру и Февронии Муромским, а также каким-то морякам, чьи имена не говорили Николаю Гурьеву, не блиставшему знанием родной истории, ровным счетом ничего. А в одном месте, у самой реки, и вовсе виднелся пустой постамент, на коем значилось, что здесь вскоре будет установлен монумент некоему северному революционеру. Однако, похоже, полуразрушенному от времени пьедесталу уже не суждено было дожить до водворения на нем обещанного памятника. У самой пристани на высоком гранитном постаменте громоздилось весьма примечательное сооружение из бронзы. Возле длинноствольной пушки высился некто в кожанке и фуражке. Грудь его крест-накрест была перевязана пулеметными лентами, а на поясе висела кобура. Правой рукой он указывал куда-то вверх, а рядом с ним, внимательно глядя по направлению указующей десницы, стояло двое бородачей в тулупах и шапках-ушанках с ружьями за спиной. На постаменте виднелась табличка «Освободителем города Михайловска от белогвардейцев и иностранных интервентов». Возможно, Николай Гурьев преспокойно прошел бы мимо этого памятника, если бы не две причины. Дело в том, что, несмотря на свою монументальность, сооружение выглядело весьма комично. У человека в кожанке был столь глубокомысленный вид, словно сейчас он говорил своим бородатым товарищам: «Гляньте-ка, братцы, паровоз летит!» А те, как последние простаки, доверчиво пялились на небо в надежде узреть там обещанный летящий паровоз. Но самым главным было не это. Николай Гурьев вдруг вспомнил рассказы матери о своем прадедушке-герое, погибшем при освобождении Михайловска. Интересно, что бы он сказал, если бы смог увидеть этот монумент? Разинул бы рот от удивления? Или в сердцах плюнул и поспешил пройти мимо? И вообще, кем все-таки был его прадедушка-герой? Почему-то Николаю Гурьеву вдруг очень захотелось узнать об этом. Заметив поблизости вывеску книжного магазина, он отправился туда в надежде отыскать что-нибудь об истории Михайловска времен Гражданской войны. Однако не смог отыскать ничего подходящего. Вернее, нашел только книжку под названием «Белый север». Об интервентах и белогвардейцах в ней было написано весьма подробно, а вот о красных упомянуто лишь постольку-поскольку. Что ж, как говорится, новое время, новые песни. Но тут Николай заприметил в дальнем углу магазина букинистический отдел. Он направился туда и вскоре обнаружил на одной из полок изданную в 1960 году тоненькую потрепанную брошюрку с красной обложкой под названием «Север революционный». Это был сборник биографий северных революционеров и героев гражданской войны. Книжица стоила смехотворную сумму, всего 10 рублей. Пролистав ее, Николай обнаружил целую главу, посвященную своему прадеду Степану Гурьеву. Вот так находка! Теперь правнук героя наконец-то мог удовлетворить свое любопытство и узнать, какими такими подвигами прославился его прадедушка. А заодно и скоротать время до вечернего рейса теплохода до Ильинского. Не без труда отыскав в близлежащем парке целую и довольно чистую скамейку, Николай погрузился в чтение. За полчаса он прочел жизнеописание своего героического прадедушки, озаглавленное «С попутным ветром». В нем повествовалось, как мальчик Степка Гурьев из северного села Никольского, потеряв отца и мать, с измальства был вынужден батрачить на старосту, лавочника и попа, получая за свой труд жалкие гроши. А когда подрос, вместе со старшим товарищем Максимом Пахомовым отправился на заработки в Михайловск. Там, на лесопильном заводе Фогельсона, Степан стал читать революционные книги и листовки, а потом и распространять их. Спустя несколько месяцев после поступления на завод он уже шел с красным флагом во главе первомайской рабочей демонстрации, распевая «Интернационал». И, разумеется, на другой же день после этого был уволен. Около года Степан промыкался в поисках работы в городе, однако так и не смог ее найти. Юношу отовсюду увольняли, как политически неблагонадежного. Поэтому ему пришлось вернуться в Ильинское и снова гнуть спину на сельских богатеев до тех пор, пока 21 мая 1920 года в село не прибыл большевистский отряд комиссара Ефима Виндельбаума, шедший освобождать Михайловск от белогвардейцев и интервентов. Степан, горя желанием служить революции, вступил в него добровольцем, однако на другой день, после того, как отряд Виндельбаума, или «Красная эскадра», как его называли в народе, покинул Ильинское, он был наголову разгромлен интервентами на подступах к Михайловску. Надо сказать, что автор книги описывал гибель оной эскадры настолько красочно и подробно, словно сам присутствовал при этом событии. Вокруг со свистом проносились пули и снаряды. С берега Двины иноземные захватчики в упор расстреливали отважных красных бойцов. С каждым разом их становилось все меньше и меньше. Однако оставшиеся в живых тут же занимали место убитых собратьев. «Товарищи!» — из последних сил выкрикнул истекающий кровью комиссар Виндельбаум, поднимая над головой пробитое пулями красное знамя. «Пусть мы погибнем, но дело революции победит. Умрем, но не сдадимся врагам. Это есть наш последний и решительный бой!» Подхватил Степан Гурьев песню, бездыханное тело своего командира и выпавшее из его руки революционное знамя. Под пение «Интернационала» красная эскадра медленно погрузилась в свинцовые воды Двины. Так погиб Степан Гурьев, храбро и беззаветно боровшийся за счастье родного народа. Однако герои не забываются. Жизнь и героическая борьба Степана Гурьева являются прекрасным примером для нашей молодежи, наших современников, строителей коммунизма. И правое дело, за которое отдал жизнь юный северянин, теперь продолжают люди нового поколения. Вечная слава героям! Николай разочарованно захлопнул книжку. Выходит, весь подвиг Степана Гурьева состоял в том, что он погиб вместе с пресловутой красной эскадрой. Честно говоря, он ожидал от своего предка чего-то более героического. Впрочем, разве это так важно? Его прадед — герой, и теперь он наконец-то узнал, в чем состоял его подвиг. Увы, правнуку героя было невдомек, что он не знает о прадедушкиных деяниях ровным счетом ничего. В 5 вечера, уставший от хождения по городу Николай Гурьев, наконец-то сел на теплоход и отправился под Двине на родину предков, в Ильинское. Оказалось, что путь туда занимал около часа. От города до Ильинского теплоход приставал к берегу 4 раза. Самая первая из остановок носила странное название — Гиблое. Неудивительно, что Николай поинтересовался у попутчицы, невысокой полной женщины средних лет, державшей на коленях корзину с выглядывавшим оттуда пушистым трехцветным котом, отчего эта местность так зовется. — А кто его знает? — отмахнулась та. — Наверное, от того, что здесь болот много. Куда ни пойдешь, везде болото. Одно слово — гиблое место. — И вовсе не потому, — вмешался в разговор пожилой мужчина интеллигентного вида в старомодном поношенном пиджаке, на миг оторвавшись от газеты. — Здесь молодой человек во время гражданской войны. Белые потопили пароход с красноармейцами, вернее, целую эскадру. Вот с тех пор это место и прозвали Гиблое. Только теперь об этом мало кто помнит. Совсем наш народ свою историю забыл, а зря. История многому научить может. Николай с любопытством смотрел на проплывавшие мимо высокие берега, поросшие высоким кустарником. Выходит, его прадед погиб именно здесь? Тут по закону жанра требовалось бы погрузить героя в скорбь о славном предке. Или в глубокомысленное размышление о превратностях судеб народов и держав, а также о том, почему люди слишком быстро забывают своих героев. Однако Николая Гурьева занимал лишь один вопрос. На каком берегу стояла батарея интервентов, потопивших красную эскадру? На правом, более пологом, или на левом, крутом и высоком? Сойдя на берег, Николай растерянно осмотрелся вокруг, потому что совершенно не представлял, куда идти дальше. На всякий случай он вынул из кармана смятый конверт с последним письмом Евдокии Степановны. В обратном адресе была указана какая-то улица Юбилейная, дом 6. Вот только вопрос, где эта улица, где этот дом? «А где тут у вас улица Юбилейная?» — окликнул Николай, стоявшую на пристани женщину, на вид примерно одних с ним лет. Та внимательно посмотрела на него. «А вы к кому приехали?» — спросила она. «Мне надо на Юбилейную, дом 6», — нехотя ответил правнук героя, которого до глубины души возмутило любопытство деревенской бабы. Чего и стоит просто объяснить ему, как пройти на эту злосчастную Юбилейную улицу, так нет же. Вместо этого она устраивает ему самый настоящий допрос». Хотя какое ей дело до того, к кому он приехал? — Так вы к Евдокии Степановне? — догадалась незнакомка. и ее круглое добродушное лицо подернулось грустью. Ее уже 10 дней как похоронили. А вы, наверное, ее московский родственник, да? Еще миг, и Николай наверняка высказал бы этой навязчивой особе все, что он о ней думает. Впрочем, и покойная Евдокия Степановна тоже хороша. Это же надо было разболтать на все село о своей московской родне. Что у нее, больше не было чем хвалиться перед соседками? И вот теперь, благодаря болтливой старухе, ему не будет прохода от любопытных. Наверняка всем захочется поглядеть на редкую залетную птицу столичного жителя. Зачем его только понесло в это злосчастное Ильинское? «Видите ли, тетя Дуся рассказывала мне о вас», — пояснила женщина, похоже, догадавшись, о чем сейчас думает Николай. «Она вас так ждала, так ждала! Ой, простите, что же это я? Пойдемте, я вас к ней отведу, ведь ключи-то у меня». Николай не мог понять, что она имеет в виду. Разве Евдокию Степановну до сих пор не похоронили? Не может быть. Или эта странная болтливая особа собирается на ночь глядя вести его на кладбище? И вообще, кто она такая? Однако ему не оставалось ничего другого, как идти за незнакомкой. Ведь ключи от бабкиного дома находились у нее. Снаружи дом Евдокии Степановны был самой обыкновенной деревенской избой, хотя весьма большой и крепкой на вид. Такой дом и впрямь мог стоить немалых денег. Выходит, он все же не зря приехал в Ильинское. Интересно, какого-то дом внутри? Первое, что увидел Николай Гурьев, переступив порог теперь уже своего дома, был образ Богородицы, висевший в углу кухни справа у входа. Надо сказать, что до этого дня правнук героя видел подобное, лишь смотря по телевизору какой-нибудь фильм про русскую старину. А вот наяву впервые. Поскольку ни в их доме, ни в домах у его друзей, таких же деловых и практичных людей, как он сам, не водилось икон. Да и откуда им было взяться, если его покойный отец был так же далек от веры в Бога, как земля далека от неба? Если и интересовался чем-нибудь, то исключительно материальными проблемами. Под стать ему была и мать Николая. А его дедушка, сын героического Степана Гурьева и брат-близнец покойной Евдокии Степановны, по рассказам родителей, являлся убежденным, мало того, воинствующим атеистом. Так что если у них в доме иногда и упоминали о Боге, то исключительно как о некоем существе, вымышленном нашими темными и невежественными предками, на которого, может, и стоит надеяться. Но главное не плашать самим и помнить. Честностью сыт не будешь, а у кого денежка ведется, тому хорошо живется. Неудивительно, что сейчас, при виде иконы, правнук героя прежде всего задался вопросом. Сколько же она может стоить? «Постельное белье в спальне, в комоде!» Голос незнакомки не кстати прервал его размышления о возможной цене бабкиной иконы. «Плита, вон она, в углу! Холодильник работает, только его надо включить. Видите ли, мне тут пришлось немного прибрать, вымыть все, разморозить холодильник. Чай, сахар и крупы в кухонном шкафу. Магазин находится на соседней улице. Как выйдете из дома, так пройдите немного вперед до того места, где бревна лежат, и сверните направо. Там увидите светло-зеленый дом и на нем вывеску «Грин». Вот это и есть наш магазин. Колотит через два дома, хотя давайте я вам воды принесу. Не надо, я сам, — отказался правнук героя. Однако вовсе не из пресловутого джентльменства. Ему просто хотелось как можно скорее выпроводить прочь эту слишком любопытную и говорливую особу и сразу же приступить к осмотру имущества Евдокии Степановны. Все-таки зря он тянул с отъездом в Ильинское. В итоге же опоздал. Старуха успела умереть до его приезда. Кто теперь скажет ему, куда она могла припрятать деньги и ценности? Придется искать их самому. Если, конечно, от одной мысли об этом по спине Николая пробежал неприятный холодок. А вдруг женщина, которая привела его сюда, уже успела не только прибрать в доме, но и порыться в бабкиных вещах? Ведь не случайно же она знает, где находится постельное белье и продукты. Оставалось надеяться лишь на то, что она не сумела найти и присвоить себе деньги Евдокии Степановны. Ведь старики обычно прячут свои сбережения так надежно, что подчас потом и сами не могут их отыскать. Но если надо, он перевернет вверх дном весь дом, но отыщет их. Да? Вскоре Николая и впрямь ожидали находки, причем такие, о которых он не мог и помыслить. Оставшись один, Николай Гурьев прежде всего запер входную дверь на засов, после чего внимательно осмотрел кухню. Честно говоря, он ожидал встретить в доме деревенской старухи грязь и убожество. Русскую печку, керосинку, обшарпанную грязную мебель, разъевшихся тараканов, совершающих променад по замызганным стенам. Однако кухня Евдокии Степановны выглядела совсем не так, как он ее себе представлял. Да, шкаф и стол и впрямь были не новыми, но смотрелись весьма добротно. А вокруг царили чистота и порядок. Белые занавески на окнах, клетчатая клеенка на столе. На стене над столом репродукция какой-то картины. Посредине широкой, можно сказать, необъятной реки зеленый остров с маленькой церковкой. Но что оказалось для Николая полнейшей неожиданностью, так это наличие в доме холодильника и электроплиты. А он-то маялся раздумьями, как ему, отродясь не имевшему делу с печками и дровяными плитами, придется готовить себе еду. Что ж, тем лучше. Теперь можно перейти к осмотру комнат. Но тут в дверь кто-то постучал. Николай замер посреди кухни в тайной надежде, что незваный гость постоит на крыльце, да и уберется прочь, решив, будто в доме никого нет. Однако стук повторился. «Кто там?» — недовольно спросил Гурьев. «Это я», — послышался в ответ знакомый женский голос. «Я тут вам молока принесла. И шанежек. Сегодня утром пекла. А то вы, наверное, проголодались с дороги-то». Несмотря на то, что Николаю меньше всего на свете хотелось видеть навязчивую особу, стоявшую по ту сторону двери, она явилась весьма кстати. Как в свое время говаривал Винни-Пух, пора было подкрепиться. Опять же, за едой еще требовалось сходить в магазин, а тут она, так сказать, сама пожаловала к нему. Николай открыл дверь, забрал у женщины банку с молоком и теплую миску, покрытую тарелкой, из-под которой доносился весьма аппетитный запах, и буркнул «спасибо». Казалось бы, после этого гостье следовало удалиться во свояси. Однако она продолжала стоять у крыльца, словно чего-то ожидая. — Вам посуду вернуть? — — догадался правнук героя. — Нет, — женщина замялась. — Просто я завтра около полудня собираюсь к Евдокии Степановне. Вы не хотите сходить к ней со мной? Николай не сразу сообразил, что речь идет о походе не в гости, а на кладбище. Экая блажь. Говорить о покойнице, словно о живом человеке. Или в деревнях так принято? А может, у этой женщины просто проблема с головой? Уж больно странно она себя ведет. Вы, наверное, проголодались с дороги. Какое дело до этого? Нет, она явно ненормальна. Просто пытается приударить за ним, точно. Как же он сразу не догадался? Тогда понятно, почему эта особа так заботится о нем. Она явно одинока и ищет себе мужа. И тут в село вдруг приезжает горожанин, да вдобавок москвич. Разве можно упустить столь выгодный шанс выйти замуж? Да, все женщины, которых он знал, включая его бывшую жену, искали лишь свои выгоды. Впрочем, кто ее не ищет? Но он здесь не ради того, чтобы заводить роман с какой-то деревенской бабенкой. Он приехал за обещанным наследством. Что до кладбища, то, пожалуй, он наведается на могилу Евдокии Степановны, но позже. Как говорится, дело прежде всего, а мертвые могут и подождать. Да и вообще, им все равно, посещают живые их могилы или нет. Нет! Вслух завершил свои размышления Гурьев. — Я схожу туда, но в следующий раз. — Кстати, а где ее похоронили? — Возле храма, — тихо промолвила женщина, явно опечаленная его ответом. Евдокия Степановна хотела, чтобы ее похоронили рядом с дедом и матерью. Я все так и сделала, как она просила. — Как подойдете к церкви? Так справа от входа в нее и будет ее могила, а на ней деревянный крест. По правде сказать, сейчас Николая Гурьева гораздо больше заботило то, что за время их разговора шанги успеют остыть и потеряют вкус. Впрочем, опасения его были напрасны. Объяснив Николаю, как найти могилу Евдокии Степановны, женщина попрощалась и ушла прочь, так что он наконец-то смог приступить к дегустации ее стряпни. Шанги оказались на редкость вкусными и сытными. Расправившись с ними и залпом выпив молоко, правнук героя с новыми силами продолжил поиски бабкиного наследства. Комната, с которой он их начал, представляла собой подобие гостиной. Она была просторной и светлой. Посредине ее красовался стол с выгнутыми ножками, а на нем старинные часы в деревянном футляре. Рядом лежали очки, словно забытые, ненадолго отлучившиеся куда-то хозяйкой. Справа от стола стоял диван, застеленный полосатым шерстяным паласом, а вот слева... Слева находился большой застекленный шкаф, набитый книгами. В основном русской классикой. Причем это было отнюдь не собрание золоченых переплетов, предназначенное для украшения интерьера. Вид этих книг свидетельствовал о том, что они не раз читались и перечитывались. И опять Николай изумился. Зачем деревенская старуха держала у себя столько книг? Кому сейчас, в эру компьютеров и телевизоров, нужна вся эта макулатура? Кстати, а где же телевизор? Гурьев огляделся по сторонам, но так и не обнаружил пресловутого ящика с голубым экраном, перед которым он привык коротать одиночество у себя дома. Зато заметил в правом углу комнаты икону в большом киоте, украшенном позолоченными виноградными листьями и гроздями. наверняка очень старую. Он подошел поближе, чтобы разглядеть потемневшее от времени изображение. На иконе был нарисован полуногой человек в накинутом на плечи красном плаще. Руки его были связаны, а на голове виднелся венец из колючих веток. При виде его Николаю стало не по себе, ибо ему показалось, этот человек смотрит на него с укором. Впрочем, Николай Гурьев тут же успокоил себя. Это всего лишь обман зрения. И неудивительно, ведь он так устал с дороги. Пожалуй, ему пора ложиться спать. Поиски наследства подождут до завтра. Наутро он продолжит их с новыми силами. Ведь, как говорится, утро вечера мудренее, а пока нужно хорошенько отдохнуть. Николай решил обосноваться на ночлег в гостиной. Однако прежде нужно было найти постельное белье. Кажется, женщина, которая привела его сюда, упоминала о каком-то комоде в спальне. Значит, в доме есть еще одна комната. Вот только где она? Выйдя в коридорчик, отделявший гостиную от кухни, Николай заметил сбоку плотно прикрытую дверь. Он толкнул ее и оказался в небольшой комнатке с плотно зашторенными окнами. В полумраке Гурьев разглядел аккуратно заправленную металлическую кровать и письменный стол, на котором виднелись не то какие-то бумаги, не то книги. Впрочем, куда больше его интересовал комод в углу. Отыскав в верхнем ящике стопку чистого постельного белья, правнук героя взял пододеяльник, наволочку и простынь, застелил диван и, на всякий случай проверив, хорошо ли заперта входная дверь, улегся почивать. Казалось бы, после столь богатого на впечатление дня Николай Гурьев должен был спать как убитый. Однако то ли из-за того, что этих впечатлений оказалось слишком много, то ли просто по авторскому хотению, вместо этого ему приснился странный, можно сказать, кошмарный сон. Темной, безлунной и беззвездной ночью он стоял на пороге какой-то церкви. Дверь была открыта, так что Николай видел мерцание свечей внутри и слышал пение хора. И в какой-то миг вдруг осознал: храм открыт не случайно, там ждут его. Действительно, на пороге вдруг показался высокий пожилой священник в красном облачении, а за ним две женщины, по виду мать и дочь. Все они приветливо улыбались Гурьеву, словно давно любимому или близкому человеку. Священник протянул к нему руку, словно приглашая войти. Но тут из темноты, за спиной у Николая, кто-то хрипло крикнул: «Да брось ты их! Лучше иди ко мне! Чай, мы с тобой родня! Ты мой наследник!» Николай обернулся. За его спиной, нагло ухмыляясь, стоял какой-то парень, одетый как рабочий из тех книжек про революционеров, что он читал в детстве. Уже в следующий миг Гурьев с ужасом разглядел его лицо, вернее, череп, с зияющими провалами пустых глазниц, и отшатнулся. Но мертвец уже схватил его за плечо и поволок за собой в темноту. — Что, не признал родственничка? — хрипел он в лицо сомлевшему от ужаса Николаю. — А ведь мы с тобой очень даже похожи, а, правнучек? И тут сон прервался. Николай Гурьев проснулся в холодном поту и испуганно огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души. Лишь на столе мерно отсчитывали время, заведенные им вчера вечером старинные часы. А в окна уже заглядывало восходящее солнце. Начиналось утро нового дня. Промаявшись около получаса в тщетных попытках снова заснуть, правнук героя решил продолжить поиски бабкиных сбережений. Впрочем, перед этим он совершил поход за водой, который увенчался успехом, несмотря на то, что Николай с непривычки едва не утопил в колодце одно из ведер Евдокии Степановны. Затем, порывшись в кухонном шкафу, он отыскал там чай, сахар и даже открытую банку растворимого кофе. Однако Николая Гурьева вовсе не прельщала перспектива ограничить свой завтрак одной подслащённой водичкой. Поэтому он решил посетить местный сельмак и купить там съестного. Вспомнив, что говорила вчерашняя гостья о местонахождении магазина, он вышел на улицу и отправился в указанном ею направлении, подгоняемый неприятным ощущением пустоты в желудке. Груду бревен, сваленных возле пепелища на месте сгоревшего дома, он нашел без труда. Теперь следовало повернуть направо. Сделав это, Николай Гурьев оказался на другой, более широкой улице. И сразу заметил ярко-зеленый сельмак с заморским названием «Грин», но на дверях его висел увесистый замок. Увы, он пришел слишком рано. До открытия магазина оставался почти час. Немного поразмыслив, Николай под яростный брех собак за заборами пошел вдоль по улице. Он шел совершенно бесцельно, как говорится, куда глаза глядят и ноги несут. И совершенно не представляя себе, куда именно он придет и что увидит. Дойдя до конца улицы, Гурьев увидел перед собой деревянную церковь. Вернее, развалины оной. Почерневшие от времени бревенчатые стены с содранной обшивкой, зияющие просветы окон с ржавыми решетками, провалившуюся крышу, полуразрушенную башенку колокольни над входом, а вокруг ряды крестов и памятников. Выходит, он сам того не желая пришел на местное кладбище. Что ж, в таком случае можно и посетить бабкину могилу, как-никак родня. По колено утопая в высокой траве, Николай зашагал к церкви. Он помнил, что Евдокия Степановна похоронена справа от входа в нее. Действительно, вскоре он уже стоял перед свежевыструганным деревянным крестом, на котором имелась табличка с надписью «Гурьева Евдокия Степановна». Ниже стояли две даты, обозначавшие начало и конец земной жизни усопшей. К подножию креста была прислонена фотография в пластмассовой рамке. Николай взглянул на нее и не поверил своим глазам, ибо представлял свою двоюродную бабку глубокой старухой, с лицом, покрытым морщинами, беззубой, подслеповатой, в старомодном затрапезе и с платком на голове. А с фотографии на него смотрела интеллигентная седовласая дама в строгом темном платье с кружевным воротником. И все-таки это была именно она, Евдокия Степановна Гурьева, его двоюродная бабушка по отцу, которую он не видал никогда и о которой не знал ровным счетом ничего. Справа и слева от ее могилы высились два массивных черных гранитных памятника, увенчанных крестами. На одном из них значилось «Гурьева Мария Яковлевна, 1903-1950 годы», а на другом — «Священник Иаков Иванович Попов, 1875, 21 мая 1920 года». Разумеется, Николай помнил, как странная женщина, докучавшая ему весь вчерашний вечер, упоминала, что Евдокию Степановну по ее просьбе похоронили рядом с дедом и матерью. Выходит, ее дедушка, иначе говоря, его прапрадед, был священником, а героический Степан Гурьев был женат на поповне. Красноармеец и одновременно зять попа? Не может быть. И вот еще что. Почему на памятнике священнику так подробно указана дата его смерти? Мало того, если верить этой дате, отец Иаков Попов умер за день до гибели красной эскадры Вендельбаума и своего зятя. Случайное совпадение? Или между этими двумя смертями существует какая-то связь? Однако раздумья Гурьева на этот счет были прерваны неприятным посасыванием под ложечкой. Пустой желудок правнука героя все настойчивее требовал пищи насущной. Вторичный поход в Сельмак увенчался успехом, и после плотного завтрака Николай возобновил поиски наследства Евдокии Степановны. Причем на сей раз начал с той комнаты, куда он вчера заглянул лишь мельком, с ее не то кабинета, не то спальни, ибо не без оснований предполагал, если бабкины ценности не украдены, то они находятся именно там. На сей раз первое, что он заметил, переступив порог обиталища Евдокии Степановны, была не висевшая в углу икона, а старинная фотография красивого темноволосого священника средних лет, сидевшего в резном деревянном кресле. Он был одет в рясу из какого-то поблескивающего на свету материала, не то шелка, не то атласа, и держал на руках кудрявую круглолицую девочку в белом платьице с пышными оборками, которая испуганно таращилась в объектив фотоаппарата, прижимая к себе куклу. Рядом, опершись рукой о спинку кресла, стояла высокая худощавая женщина в светлой кофте с пышными рукавами и черной юбке. Судя по всему, его жена. Фотография эта была вставлена в темную деревянную рамку и висела над письменным столом Евдокии Степановны. Едва взглянув на нее, Гурьев узнал священника. Он уже видел его сегодня ночью в своем кошмарном сне. Что ж, в таком случае вполне объяснимо, почему так произошло. Как видно, вчера, войдя вечером в комнату за постельным бельем, он мельком увидел эту фотографию. В итоге ему приснился изображенный на ней священник. Однако что за женщины стояли рядом с ним на пороге церкви? Гурьев не мог отделаться от мысли, их лица ему знакомы. Мало того, жена священника с фотографией была похожа на них. Но все-таки он видел во сне не ее, тогда кого же? Хотя не все ли равно? В конце концов, он здесь не для того, чтобы пялиться на фотографии давно умерших людей, о которых он не знает ровным счетом ничего. Его цель — найти ценности Евдокии Степановны, остальное неважно. Гурьев присел возле стола и выдвинул один из ящиков. Там лежала объемистая папка с документами. Просмотрев их, Николай впервые узнал, что его двоюродная бабушка была учительницей. Всю жизнь она проработала в Ильинской сельской школе, причем долгое время являлась ее директрисой, одновременно преподавая литературу. Теперь было понятно, отчего она держала у себя столько книг. И почему на фотографии, виденной им на кладбище, у нее был такой интеллигентный вид. Но все-таки, где же ее ценности? Держа в руках папку, Николай бегло просматривал документы, надеясь отыскать среди них бабкину сберкнижку. Диплом, трудовая книжка, удостоверение заслуженного учителя Российской Федерации, свидетельство о смерти Гурьевой Марии Яковлевны. И вдруг он увидел странную, по виду старинную бумагу, на которой значилось «брачный обыск». Из нее явствовало, что 15 мая 1920 года в приходском Ильинском храме села Ильинского были обвенчаны Степан Васильевич Гурьев и Мария Иаковлевна Попова. Ниже стояла подпись некоего священника Анфима Сурова, совершившего таинство венчания. Теперь Николай Гурьев окончательно убедился. Его прадед Степан и впрямь был женат на Поповне. Вот документ, который подтверждает это. Выходит, среди его предков есть не только герой гражданской войны, но и священник по имени Яков Попов. И именно он изображен на старинной фотографии, хранившейся у Евдокии Степановны. Что до девочки, сидящей у него на коленях, то это его дочь Мария, мать Евдокии Степановны и его деда по отцу Николая Гурьева. Стало быть, ему она приходится прабабушкой. Хотя фотограф запечатлел онную в столь нежном возрасте, что, живи они сейчас, Николай мог бы сойти за ее отца, если даже не за дедушку. Однако в это время мысли правнука героя приняли другой оборот. Сельский священник наверняка не был бедняком. Он какая богатая на нем ряса. Наверняка она стоила немалых денег. А крест на груди? Интересно, из чего он сделан? Из серебра или из золота? Да и жену с дочкой он одевал неплохо. Так неужели у его внучки не сохранилось что-нибудь из дедовских ценностей? Словно в подтверждение этому, в папке обнаружился небольшой, пожелтевший от времени конверт, где лежали тонкое золотое колечко с красным камешком и крестик с протершимся от времени ушком. На обороте его была выгравирована дата — 1887 год. Ободренный первой находкой, Николай отложил папку с бумагами и с удвоенной энергией принялся перерывать содержимое бабкиного стола. В итоге этих раскопок он обнаружил коробочку с лежащим внутри знаком заслуженного учителя, альбом с фотографиями, на обложке которого была прикреплена мельхиоровая табличка с выгравированным на ней поздравлением уважаемой Евдокии Степановне в день юбилея от коллектива Ильинской школы. Еще он нашел сломанную резную брошь из кости в виде птичьего пера и еще одну палехскую с девушкой в старинной русской одежде, державшей в руке диковинный, алый, как пламя, цветок. А в придачу потрепанную записную книжку без обложки, исписанную крупным корявым почерком. Любопытство ради Николай открыл ее, пробежал глазами первую страницу, после чего улегся со своей находкой на диване в гостиной и погрузился в чтение. Как-никак не каждому человеку случается найти дневник собственного прадедушки. А ведь прадед Николая Гурьева, чей дневник он нашел в бабкином столе, был еще и героем, отдавшим жизнь за правое дело революции. Как уже упоминалось выше, дневник Степана Гурьева представлял собой потрепанную, замызганную записную книжку, вернее, обрывок оной, ибо помимо обложки у нее отсутствовала и часть страниц. Кто и почему выдрал их, как говорится, с мясом, и когда это было сделано, являлось теперь уже неразрешимой тайной. Поэтому Николаю пришлось начинать чтение откровений прадедушки-героя с первой сохранившейся страницы. Да, от такой жизни впору волком завыть. Эх, а как хорошо было в Михайловске! С каждой получки то в кабак на базарную площадь, то к Кларкиным девкам не житье, а разлюли малина. Одно слово — город. Да, бывали дни веселые, бывали да прошли. И дернуло же меня нелегкое тогда пойти бастовать вместе со всеми. Говорили, испугается, жмот Фогельсон, зарплату прибавит. А он вместо этого всех нас взял и выгнал за шеи. Потом только куда ни совался. Как узнают, что меня с лесозавода уволили, так сразу расчет дают. Мол, нам забастовщики не нужны. Вот и приходится теперь торчать дома, из хлеба на квас перебиваться, а как иначе? Последний раз деньги в руках держал, когда меня староста нанял огород вскопать, да и то разве тут деньги. Только и хватило, что один раз напиться, как там в песне поется. У сокола крылья связаны, и пути ему все заказаны, их кабы сила. Кажется, пароход из города пришел. Ишь, как мальчишки под окном раскричались: «Пароход, пароход, эка невидаль!» Наверное, это Святогор из Михайловска. Пойти, что ли, поглядеть, что он там привез? Хотя не все ли равно что, все равно денег нет. 7 мая. Вот так дела. Пахал Макар огороды, да попал в воеводы. Прихожу на пристань, а там уже народ толпится, пароход из города встречают. И староста Алипий Григорьевич тут, и кабачик Евграф Кузьмич с двумя работниками. Как-никак ему с каждым пароходом из города водку привозят. Бабы тоже, куда без них. И поп отец Яков тоже пришел вместе со своей дочкой Машкой. Эх, хороша девка, мне б такую. Да только отец Яков ее пуще глаза бережет. И, говорят, уже жениха и в городе приискал из семинаристов. Так что видит только, да зуб не имет. А пароход все ближе и ближе подходит. Смотрю я, вроде Святогор, а вроде как и другой какой-то. И флаг на нем черный, и название другое — Термидор. И спереди и сзади на нем пулеметы стоят, а возле них военные люди. Что за гости такие к нам пожаловали? Вот подвалил этот термидор к причалу, сбросили они сходни, и спрыгнул на берег какой-то человечек невысокого роста, в фуражке и кожанке с кобурой на поясе. Наверное, у них самый главный. Взмахнул рукой, да как завизжит во всю глотку: «Товарищи! Мы пришли дать вам свободу!» А голос у него хоть и громкий, да тонкий и визгливый, прямо как у бабы. И слова выговаривает как-то странно, вроде как не по-русски. Народ молчит, пялится на него во все глаза. Только один хромой дед Аким решился голос подать. «А ты, мил человек, кто такой будешь? Мужик али баба?» Мы все так и обмерли. А этот в кожанке как глазами сверкнул, что не будь дед таким подслеповат, он бы со страху окочурился. И закричал еще громче: «Я, Дога Градзецкая, комиссар боевого отряда имени товарища Магата, мы явились освободить вас от эксплуататоров!» Это же надо, баба, корчит из себя мужика. Хотя, ну и понятно. Кто такое страшилище замуж возьмет? Смерти та, наверное, краше будет. Вот это Дора, дура. И борется, вернее, бесится. Что еще делать? Тут где таким опять полез с расспросами. А кто такие эти эксплуататоры? Это тиганы и гнетатели? Ну и горластая же баба эта Дора. Это же надо при таком росточке этакие голосища иметь. «Товарищи, вливайтесь в наши яды борцов за свободу! Отныне тот, кто был ничем, станет всем! Свергнем могучей рукою гнет вековой навсегда! Да здравствует революция!» Вот оно что! Выходит, у нас теперь новая власть, и кто к ней примкнет, тот жить будет всласть. Что ж, это по мне. Пожалуй, вольюсь-ка я в их ряды. Да только отец Яков меня опередил. Вышел вперед, повернулся к нам, да как крикнет: «Не слушайте, чада, этих смутьянов! Не доведут они вас до добра! Помяните мое слово, не доведут! Взять его!» — огрызнулась Дора. Тут ее люди к попу подбежали, да поволокли к сараю, что на берегу стоял. По народу ропот пошел. Тут я баб растолкал, шагнул к ней и говорю: «Возьмите меня к себе, я тоже хочу бороться против тиранов». А она мне в ответ: «Именем эволюции назначаю тебя здешним комиссаром». Ну что, разве я неправильно сделал, что влился в эти самые их ряды? Кто я раньше был? Степка Шалопай. А теперь я комиссар Степан Гурьев. Был ничем, а стал всем. В тот же день мы всех здешних тиранов из эксплуататоров под замок посадили. К папу для компании. Старосту, кабачика, а в придачу деда Акима, на всякий случай, чтобы лишнего не спрашивал. И порешили потом судить их всех революционным судом. А я женился революционным браком на поповской дочке Машке. Ну, ясное дело, силой взял. А что такого? Теперь я комиссар. Что хочу, то и делаю. Моя воля, моя власть. 9 мая. Эх, весело было веселье, да тяжело похмелье. Эта Дора со своими у нас в Ильинском весь день проторчала. И такую революцию они учинили, что хоть святых выноси. Кабак и лавку вчистую разграбили, да и в дома побогаче заглянули, а что понравилось, с собой прихватили. Поди не отдай. Попадешь под замок, как тиран и эксплуататор, а то и пулю в лоб схлопочешь. Под конец же так перепились, что стали песни горланить про то, как деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая. Да только того не ведает, что над ним уже вздымается рука роковая. На все село слышно было. А Дору комиссаршу сильнее всех. Ну, я им тоже как мог подпевал. Как говорится, к волкам попал, по волчьи вой, и с ними волчьи песни пой. А наутро Термидор вверх по реке ушел. Товарищ Дора сказала: идем освобождать жителей Михайловской губернии от тиранов-эксплуататоров. Я было поверил. Однако на другой день мимо нашего села английский военный корабль прошел. Эка силища! Только вот к чему бы господ инглишменов в наши края понесло? Да пока я на этот счет мозгами раскидывал, один из наших мужиков меня опередил. Братцы, да он же за тем помидором гонится. Ох, и всыплют же они им по самые помидоры, мало не покажется. По делам ворам и мука, поддакивают другие. Ишь, освободители выискались. Отец Яков-то прав оказался. Нет от них ничего хорошего, смута одна. Только кабы нам англичане потом не припомнили, что мы их тут у себя привечали, робко проблеял кто-то. Может, пока не поздно выпустим батюшку и прочих? А вось они, если что случится, о нас перед англичанами словечко замолвят? Это дело, — соглашаются мужики. Только мы еще умнее сделаем. Папа лавочника и старосту выпустим, а вместо них этого комиссара галаштанного под замок посадим. А как нагрянут к нам на обратном пути англичане, им его и выдадим. Вот, мол, отдаем вам самого главного смутьяна, делайте с ним что хотите, только нас не троньте. И вот теперь сижу я под замком, жду, когда они меня англичанам выдадут. Эх, пропала твоя головушка, Степка Гурьев! Зачем я только связался с теми смутьянами? 15 мая. Поутру к нам англичане нагрянули. Так наши их всем селом встречали. Кабачик со старостой хлеб-соль ихнему самому главному поднесли. Поп с дьячком и певчими им навстречу с иконами да хоругвями вышел. Я это все в щелку видел, из того сарая, куда они меня посадили. Потом вынесли они со своего корабля убитых человек 7. Да, видать, досталось им от Доры на орехи. Англичанин что-то нашему попу через переводчика сказал и даже рукой помахал, как в храме кадилом машут, а тот головой кивнул и пошел к церкви. За ним убитых понесли. Похоже, отца Якова попросили их отпеть, а он и согласился. Значит, задержатся у нас англичане, все, конец мне пришел. Я даже со страху Богу молиться стал, отродясь так не маливался. Господи, помоги! Только бы они меня не убили, Господи, помилуй! Тут-то они за мной явились и потащили к этому ихнему самому главному. Смотрю, сидит такой костлявый старик в английской форме. Глаза у него злющие-призлющие, губы поджаты, как у старой девки. Как увидел он меня, так аж побагровел от злости, а потом закричал: — Ты есть, Ред-комиссар? Отвечай, сволочь! Сейчас мы будем тебя расстрелять! Стою я перед ним ни жив, ни мертв. Даже молиться со страху позабыл. Вдруг слышу голос отца Якова. — Господин полковник, да какой он комиссар! Шалопай он, и все тут. Да еще и придурковат малость. Вот по молодости и глупости и связался со смутьянами. Сам поди не понимал, что делал. Добавок взять он мне. Правда, не такого мужа я своей дочери хотел. Да коли уж Господь так судил, нужно его грех венцом покрыть. Собирался я в соседнее село за священником послать, а его до той поры велел в сарае запереть, чтобы не сбежал. Господин полковник, ради Бога, простите вы его дурака. А я уж за него ручаюсь. А рядом с англичанином переводчик стоял и все это ему по-ихнему переводил. А как закончил, полковник ухмыльнулся и заговорил что-то в ответ. А переводчик отцу Якову его слова по-нашему пересказал. Ладно, раз ты, священник, за него просишь, да за него ручаешься, так и быть. На первый раз прощаю. Только чтобы впредь ему с красными якшаться неповадно было, после венчания всыпать ему хорошенько. За одного битого дурака двух небитых дают, кажется, так у вас говорят. Англичане, кто с ним был, аж со смеху покатились, а дальше не помню, что было. Очнулся уже на дворе, когда меня водой окатили. Они стоят надо мной и хохочут. 20 мая. Вы думали меня так просто убить? Только иногда мертвые воскресают, чтобы мстить живым. Вот и я, Степан Гурьев, тоже вернулся, чтобы отомстить и за то венчание, и за ту порку перед всем селом. Нас много, целая эскадра. И у нас уже не пулеметы, а пушки. А ведет нас сам товарищ Виндельбаум. Я набрел на них после того, как бежал из Ильинского. Не помню, сколько я шел, кажется, несколько дней, то лесами, то берегом. Пока не увидел, как по Двине мне навстречу плывет термидор. За ним несколько буксиров тянут баржу с пушками, а вокруг них снуют какие-то люди. Я замахал руками и закричал, полетел куда-то вниз в темноту. Сколько я без памяти лежал, не знаю. Только вдруг слышу чей-то голос. Похоже, это англичане его так отделали, вот бедолага-то. Открываю глаза, смотрю. Надо мной стоят двое, только совсем незнакомые. Вроде на термидоре таких не было. Один молодой, рыжий, и лицо все веснушками усыпано, похоже, из деревенских. Другой постарше, чернявый, горбоносый, в круглых очках. А глаза у него узкие и злые, как у того англичанина. Нет, пожалуй, даже злее будут. Уставился он на меня и спрашивает. — Ты кто такой? Как зовут? — Комиссар села Ильинского, — отвечаю. «А звать меня Степан Гурьев». Они переглянулись. Видно, решили, что я вру или умом повредился. «Комиссар, говоришь?» — ехидно спрашивает чернявый. «И кто ж, позволь спросить, тебя комиссаром назначил, а?» «Товарищ Дора, говорю. Они у нас в селе революцию устроили». «Ишь ты!» — усмехнулся чернявый. «Успела-таки эта дура дел наделать». пока мы ее не шлепнули. Так уж не к ней ли ты шел, товарищ комиссар, а то смотри, можем тебя к ней отправить. Так сказать, в штаб генерала Духонина. Не желаешь? Вот оно что. Выходит, убегал я от волка, да нарвался на медведя. Только одно и остается. Нет, отвечаю, я не к ней, я к вам шел. Хочу вместе с вами англичан бить и всех, кого вы велите. Хоть отца, хоть мать родную, никого не пожалею. Похоже, мои слова чернявому по нраву пришлись, и говорит он мне, что ж, Степан Гурьев, нам такие, как ты, нужны. Принимаю тебя в свой отряд. Отныне ты красный боец революции, наш товарищ и собрат. Ох, слава богу, уцелел. А то уж боялся, убьет меня этот чернявый. Когда же он ушел, спрашиваю я рыжего парня. Кто это такой был? Ну, тот, что со мной говорил. А он отвечает. Это сам товарищ Ефим Виндельбаум, командир эскадры «Меч революции». И вот уже второй день я вместе с ними плыву под Вине. Мы идем на Михайловск. Так приказал товарищ Виндельбаум. Завтра утром мы будем в Ильинском. Хорошо вы тогда смеялись надо мной, дорогие землячки. Да только последний смех лучше первого. То-то я завтра посмеюсь, когда вы заплачете. 21 мая. Мы заняли Ильинское без боя. Англичане уже ушли в Михайловск. Для острастки товарищ Виндельбаум велел дать по селу пару залпов. Избу Семена-кузнеца в щепки разнесло. Когда же мы высадились на берег, то первым делом арестовали старосту, лавочника, а заодно деда Акима, чтобы лишнего не спрашивал. Да еще с десяток мужиков, тех, что тогда хотели меня англичанам выдать. Я не забыл никого. Потом их расстреляли перед всем селом, как пособников-интервентов. Один упал было, да вскочил, и ну бежать. Второй раз выстрелили, вроде попали. Смотрим, а он зашевелился, стонет, ползти пытается. Ишь ты, сволочь, какой живучий! Тогда товарищ Виндельбаум не спеша подошел к нему и выстрелил в голову. Отбегался вражина. Что до отца Якова, то сперва мы его не нашли. Машка, дочь его, сказала, будто уехал он в соседнее село. Даже когда товарищ Виндельбаум ей наган ко лбу приставил, тоже твердила, пока не упала замертво. Да мы и все равно не поверили. Перерыли весь дом и на повете под сеном нашли-таки попа. Вернее, это я его нашел и наших позвал. От нас не спрячешься. «Что ж ты, тестюшка, от нас хорониться вздумал?» — спрашиваю я его. «А англичан с иконами встречал. Или они тебе дороже, чем родня?» А он мне в ответ. «Был ты, Степка, дураком, дураком и остался. Видно, правду говорят, дурака лишь могила исправит. Прости тебя, Господь!» Повели мы попа на допрос к товарищу Виндельбауму. «Ты интервентов с иконами встречал и их убитых отпевал?» — спрашивает его комиссар. «Да», — отвечает отец Иаков. «Встречал я их с иконами ради того, что они наш край от вас, крамольников и смутьянов, защищают. А отпеть убитых англичан меня их полковник попросил, потому что сделать это было некому». «Тебя тоже никто не отпоет», — вскинулся товарищ Виндельбаум. «Эй, отвезти попа туда, где его дружков-интервентов закопали, и расстрелять. Что, поп, поди страшно умирать-то? Тогда откажись от своего бога. Все равно он тебя от смерти не спасет. Может, тогда я тебя в живых и оставлю?» «Нет», — только и вымолвил отец Яков. «Не откажусь». Как услышал это комиссар, так аж побагровел от злости. «Уведите его!» — закричал. И повели мы отца Якова на кладбище, туда, где возле церкви убитых англичан похоронили. Наши его не сразу убили. Первый раз нарочно мимо стреляли. Думали, поп пощады просить станет или бежать попытается. Вот потеха-то будет, когда его на бегу пристрелят. Только он стоит, не шелохнется. Сам бледный, как смерть. Лишь губы шевелятся. Похоже, молится. Второй раз выстрелили, опять мимо. А потом третий раз наповал. Не спасли попа его молитвы. После того мы в церковь вошли. Товарищ Виндельбаум сразу к царским вратам направился, распахнул их пинком, вошел в алтарь и сбросил с престола все, что на нем было, а сам уселся на него и кричит: «Эй, тащите сюда вино и поповские тряпки! Сейчас мы тут свою красную обедню устроим!» Бросились они в резницу, вытащили облачение отца Якова. Товарищ Виндельбаум красную филонь на себя напялил, а остальное на пол побросал. Потом велел принести ему чашу и церковное вино. И первым сам выпил, а потом другим дал. А как все захмелели, стали иконы со стен срывать, да швырять их об пол, ни одной не оставили. Кто-то из Евангелия страницу вырвал, свернул цигарку и закурил. Рыжий парень ковшичек серебряный себе в карман сунул, потом на себя поповскую скуфейку напялил и пустился в присядку. Пляшет, а сам частушку горланит. У попа была кадила, 7 пудов угля спалила. Поп кадилой часто машет, попадья в присядку пляшет. Вслед за ним и другие в пляс пошли. Только я стою ни жив, ни мертв, потому что кажется мне... На престоле вместо товарища Виндельбаума кто-то другой сидит, черный, страшный. С нами крестная сила. Поднял я руку, чтобы перекреститься, и тут он как закричит: «Ты что там делаешь? А ну, иди сюда!» Подхожу я, а он ухмыляется и мне чашу протягивает. «Пей, да чтоб до дна!» Смотрю я, а в чаше кровь. Страшно мне стало. Отдернул я руку, а он мне кричит: «А ну пей, не то пристрелю». Зажмурил я глаза и залпом осушил чашу. Думал, не быть мне после этого живу. Ведь из этой чаши отец Яков нас причащал. Только ничего не случилось. Гром не грянул, земля не разверзлась. Да и в чаше не кровь оказалась, а вино. Сладкое вино, крепкое. А товарищ Виндельбаум зубы ощерил и снова мне в чашу вина наливает. Теперь уже я сам за ней руку протянул, а потом пустился плясать вместе со всеми. Эх, пить будем и гулять будем, а смерть придет, так помирать будем. Гуляй, братва, пока жива, двух смертей не бывать, одной не миновать. 23 мая. Здесь нам больше нечего делать. Село обезлюдило. Все, кого мы не успели расстрелять... Не то попрятались, не то бежали в лес. Вчера, обыскивая дома, мы нашли только одну старуху. Она назвала нас убийцами и кричала, что скоро всех нас перебьют англичане. Мы заткнули ей рот пулей. Откаркалась старая ворона. Завтра утром мы уходим из Ильинского. Впереди Михайловск. Что, господа англичане? Поди не ждете гостей? Каковы-то вам наши гостинцы покажутся? Здесь записи обрывались. Однако Николай Гурьев уже знал, на следующий день у места, впоследствии прозванного гиблым, интервенты потопили красную эскадру. Хотя теперь он был уверен, Его прадед умер отнюдь не такой геройской смертью, как о том повествовалось в книжке про революционный Север. Как говорится, каково житье, такова и смерть. Впрочем, какое ему дело до этого? Он приехал сюда за бабкиными ценностями. Так где же они? Или для покойной Евдокии Ивановны ценностью являлись не деньги, а старые фотографии предков и их дневники? И тут Николаю вдруг вспомнился его вчерашний кошмарный сон, в котором он стоял на границе между светом и тьмой. По одну сторону ее был священник, расстрелянный богоборцами, по другую — один из его убийц. Два человека, чьим потомком и наследником он являлся, и оба они звали его к себе. Да с кем же он? С отцом Иаковым или со Степаном Гурьевым? Раздумья Николая прервал осторожный стук в дверь. На сей раз он не стал изображать конспиратора и сразу же открыл дверь, хотя сразу догадался, кто стоит на пороге. Возможно, явись она утром, Гурьев предпочел бы затаиться и выждать, когда незваная гостья уберется во свояси. Но сейчас он был почти рад ее приходу, ибо хотел лишь одного — забыться. Пожалуй, он даже немного поговорит с ней. Эта особа наверняка большая любительница почесать языком. Ее болтовня развлечет его. Вернее, вернет к действительности. Мало ли, кем были его предки. Сейчас другое время. И жизнь тоже изменилась. Ему одинаково чужды и этот до смешного добродетельный священник, спасший своего будущего убийцу, и мнимый герой, который на самом деле был трусом и подлецом. Так почему же он обязан выбирать между ними? На сей раз женщина, Николай поймал себя на мысли о том, что до сих пор не удосужился узнать, как ее зовут, держала в руках не миску, а эмалированную кастрюльку. — Добрый день. — А я вот вам рыбки принесла. Только поджарила, свеженькой. Сегодня утром муж наловил. Этого Гурьев ожидал меньше всего. А он-то думал, что эта женщина одинока и увивается за ним в надежде заполучить его себе в мужья. Выходит, она замужем. Впрочем, разве это что-то меняет? Наверняка ее супруг какой-нибудь местный безработный алкоголик, который напивается каждый раз, когда ему удается разжиться деньгами, а потом колотит ее и детей. А ей хочется совсем другого — ласки, любви, счастья. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Наверняка эта особа тоже ищет своего, как все. Он только что с моря вернулся. Похоже, женщине доставляла радость рассказывать о своем муже. Спасибо тете Дусе, это она мне его сосватала. Говорит, не смотри, Вера, что он не красавец. С лица не воду пить, зато сердце у него доброе и руки золотые. Так что будешь ты за ним красоваться, как за каменной стеной. Мудрая она была, тетя Дуся. Как же я ей благодарна за этот совет. Сколько уже лет вместе живем, и слова грубого он мне не сказал. И Дусеньку с Ваней так любит. Правнук героя был настолько изумлен открытием, сделанным минуту назад, что не сразу понял, женщина говорит о его двоюродной бабушке. Странное дело. Для него, ближайшего родственника покойной, она всегда была всего лишь Евдокией Степановной, сестрой-близнецом его покойного деда. Он никогда не ощущал своего родства с ней. Разве что после ее последнего письма, когда умирающая старуха объявила его своим наследником. А эта чужая женщина говорит о ней, словно о родном человеке. Но почему? — Так вы хорошо знали Евдокию Степановну? — спросил он, сознавая всю нелепость своего вопроса. Ведь его двоюродная бабушка вряд ли доверила бы ключи от своего дома постороннему человеку. Значит, эта Вера была ее близкой знакомой. А как же? Вопросом на вопрос ответила женщина, удивленно подняв на него глаза. «Да кто у нас ее тут не знал? Мы же все у нее учились, и я, и мои родители. А мне она еще и крестной матерью была». «Она что, сильно в Бога верила?» — полюбопытствовал Гурьев. «Да». Улыбающееся лицо Веры сразу стало серьезным. «Дедушка, ты ведь у тети Дуси священником был? И во время гражданской войны его красные расстреляли за то, что от Бога не отрекся. Оттого-то у них в семье все такие набожные, и тетя Дуся, и ее мать Мария Яковлевна, ну, которая дочерью священника была. А про отца своего она что-нибудь рассказывала?» — настаивал правнук героя. — Нет, — ответила Вера. — Знаю только, что его во время гражданской войны интервенты убили. Вроде даже книжка о нем какая-то есть. Только тетя Дуся отчего-то не любила о нем вспоминать. Она всегда говорила о мертвых либо хорошо, либо ничего. Только ее саму у нас вся деревня добрым словом поминает. И тут Николай наконец-то решился задать вопрос, который уже второй день не давал ему покоя. — А скажите, у вашей крестной были какие-нибудь ценности? Ну, деньги, например. — Да разве деньги — это ценность? — переспросила Вера. — Помню, тетя Дуся говорила, деньгами души не выкупишь. Они у нее никогда не держались. Попросит кто, даст и назад не потребует. Добрая она была, тетя Дуся, и меня бывало учила, помни, Вера. Жизнь дана на добрые дела, жить Богу служить. Ой, да что это я вас забалтываю, рыбка-то остынет. Покушайте наших стишков, а мне домой пора. Однако Николаю было не до стишков. Выходит, напрасно он искал бабкины деньги и драгоценности. Их просто-напросто нет. Евдокия Степановна жила совсем другими ценностями. Их не продать, не обратить в деньги. Их можно либо принять, либо отвергнуть, и только. Окажись Евдокия Степановна жива, бурного объяснения было бы не миновать. Но она спала вечным сном на сельском кладбище, а рядом с матерью и дедом-священником. Недолго думая, правнук героя выбежал на улицу и торопливо зашагал туда. Пусть покойница и не услышит его. Сейчас он выскажет ей все, что он думает о ней и о ее ценностях. А завтра с утренним рейсом теплохода уедет в Михайловск, а затем домой в Москву, и больше никогда не вернется в эти края. Пропадай все пропадом. Когда он дошел до кладбища, солнце уже склонялось к закату. А возле полуразрушенной церкви на фоне пламенеющего неба виднелись три темных силуэта с перекладинами, так похожими на распростертые руки. И Николаю показалось, что это отец Иаков Попов со своими дочерью и внучкой встречают его, своего долгожданного потомка и наследника. Он замер, не решаясь шагнуть к ним, как тогда во сне. — Ты мой наследник. Мы ведь с тобой очень даже похожи. Вдруг вспомнились Гурьеву слова его прадедушки-героя. Николай содрогнулся, а потом, что было сил, побежал к крестам, озаренным светом заходящего солнца.